Глава 24. Интермеццо 15. Американская партия зеленых предлагает запретить клеймящее, презрительное слово «животное» и заменить его политкорректным «скотоамериканец». Окинава – база корпуса морской пехоты США «Футенма», расположенная в городе Гинаван, 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США. Используется в качестве воздушного распределительного узла Организации Объединенных Наций для ликвидации последствий стихийных бедствий или других кризисных ситуаций, требующего воздушной поддержки из-за длины взлетно-посадочной полосы и высоты. Почему там? Ну ладно, мистер Банч. А мистер Стассон? О чем тогда речь? Хорошо, договорились. Андрей Андреевич Громыко положил трубку и долго еще глядел на телефон. Как-то неспокойно стало жить в последнее время. Нет, ну, жизнь у министра иностранных дел такой страны, как СССР, и раньше вялотекущей не была. Один карибский кризис чего стоил. Но вот сейчас что-то сломалось в мировой политике. Как-то не так все развивается. Уже практически невозможно предугадать действия противников, да и союзников тоже. Да ладно! Какие союзники? Прихлебатели и подпевалы, а еще затаившиеся враги, готовые ржавый окровавленный нож из-за своей спины вытащить в любой момент и всадить в твою. Все как всегда. Только два союзника — армия и флот. Хоть России обзови, хоть СССР. А у США? Да, все то же самое. Тоже подпевалы и прикормленные главы ничего не решающих государств. Упади любой из колоссов, и шавки тут же набросятся. И если честно быть самим собой, то вероятность падения СССР выше, чем у США. Все дело в экономике. Не ядерные бомбы определяют сейчас, кто сильнее. ВВП. Хоть со скрипом и догоняем, но ведь пока далеко еще. И вот история решила чуть подыграть Союзу. Устроила там негритянскую заварушку, а еще этот демарш де Голля. Треснул альянс. Посыпались блохи с шерсти захромавшего пса. Теперь еще и Китай номер выкинул. Очень бы хотелось, чтобы США, кроме Вьетнама, еще одну глупость сделали. Разбомбили все ядерные объекты КНР. Ну и чтобы те объявили им войну. Тогда точно Штаты надорвутся. Один нюанс. Кто пойдет за СССР? Кто выберет социалистический путь развития в мире, если лидер, а СССР без сомнения лидер, позволяет капиталистической стране бомбить ядерными бомбами пусть и заблудившуюся овечку, но тоже одного из ударников социалистического лагеря? США будут выглядеть силой, способной разбить противника. Идут всегда за сильным, и тогда миллионы и миллиарды рублей, затраченных на сколачивание соцблока, можно списать в пассив. И потому нужно сделать все, чтобы США не разбомбили ядерные объекты Китая, а Китай этих объектов и ядерного оружия лишился. А еще желательно сильно поссорить США и КНР. Стассон неожиданно пошел на переговоры. Понятно, что обещать еще не значит жениться, но хоть что-то. Странное место выбрал для переговоров. Оккупированный еще в ходе Второй мировой и так и не переданный Японии остров Окинава, а на нем военная база США. Правда, есть и за аргументы. От Владивостока не так далеко, и от Китая тоже. Нужно лететь, и чем быстрее, тем лучше. Мало ли. Еще погодные условия вмешаются. Вице-президент США, а в недавнем прошлом заместитель генерального секретаря ООН, лауреат Нобелевской премии Мира Ральф Банч, сказал, что там сейчас сезон дождей. Зонтик, мол, господин министр, не забудьте. Тишков прилетает через пару часов. Может, самолет у него попросить? Не до конца понятный Андрею Громыко человек. Махровый капиталист в политбюро. Выверт какой-то. Однако не до Тишкова теперь, хоть он и сделал возможными эти переговоры. 37-й президент США Гарольд Стассен решил встретиться с Громыко лично, не с Шелепиным и даже не с Косыгиным, с ним, Андреем Андреевичем Громыко, министром иностранных дел СССР. Почему? Что опять за игры? Зачем вести переговоры с человеком, который окончательное решение принять не может? Как там у китайцев, чтоб тебе родиться в эпоху перемен? Родился. И все же Громыко смущала Окинава. Ведь он окажется всего в километре от аэродрома, где сидят на гнездах из атомных бомб огромные птички Б-52. Что-то вот прямо сердце щемило. Событие 42. Немецкий турист в теплоходном баре. «Чивирсднерскельмаск, с лимоном, пожалуйста». «Чивирсднерскельмаск, с чем?» — уточняет бармен. Марсель Зарипов оборзел. Петр только с самолета слез, а этот, с позволения сказать «товарищ», уже тут как тут нарисовался. Приехал на дачу в Переделкино, где Петр решил переночевать. Тишков только телевизор выключил, посмотрел новости вечерние. Весь мир впервые после Второй мировой объединился и тявкает на Китай. Фу, на материк. Требует разоружить проклятых. Капиталистические страны во главе с США настаивают, что нужно отобрать опасные игрушки у проклятых коми, а социалистические и всякие неприсоединившиеся — у проклятых маоистов. Самое интересное узнал в аэропорту. Громыко летит на Окинаву, на встречу сразу и с президентом, и с вице-президентом США. У них это законами разрешено, чтобы оба одновременно покидали страну. Или Окинава сейчас — это США? Отобрал Андрей Андреевич самолет. Вернее, отобрал Косыгин. Позвонил и попросил поспособствовать. Американские пилоты отказались. Спросили наших. Нет, боятся еще сами. Снова пошел к русским пиндосам. $5000? Окей, сволочи. Нет, они уже нашими не станут. А может, так и надо? Может, мы не такие? Я какая-то не такая. 2 бидона молока, сзади 2 окорока. Наши насупились и сказали: «Хоть выспаться дадите?» На том свете? Партия вас не забудет. Лично представлю к наградам. Ну, раз надо. Улетели. А кто этому хитрому татарину сказал, что Петр вернулся и сейчас в Переделкино? Ну, только тезка-танкист. «Так у него дело важное. 100 раз звонил, просил, как вернешься, сообщить», — развел руками майор. Пришлось спать, не ложиться. Сидел на лавочке с бокалом красного винишка и ждал. Приехал и огорошил. Хочет колхоз купить себе круизный лайнер. Заслуженных колхозников будет катать по Черному и Азовскому морям. Сюр! А самолет не нужен? До Адера ведь тоже добираться надо. Нет, самолет сразу не потянем, через год. Вот сволочь! Давно в той реальности читал про председателей такого же вырвавшегося вперед колхоза из Подмосковья. И как раз про это время. Было громкое дело председателя подмосковного колхоза имени Кирова. Деревня Черная Балашихинского района. Ивана Снимщикова. В 1952 году он был избран 16-м за 5 лет председателем развалившегося хозяйства 80 работников, занимавшего последнее место в области по всем возможным показателям. За следующие 17 лет Снимщиков сумел вывести колхоз в передовики. Самые муха-бляха передовые передовики. Его колхозники брались за любое дело, которое могли принести деньги. Расплетали старые канаты, валявшиеся в портах Риги, Архангельска и Владивостока, и делали из них карболку для строителей и электриков. Шили матрасы, делали соки и джемы из загубленных овощебазами фруктов и овощей, штамповали пластмассовую тару для парфюмерных фабрик. Все это продавали по договорным ценам, что давало средства на развитие основного бизнеса — животноводства и растеневодства, строительства и благоустройства. В колхоз вернулись люди. К 1969 году у Снимщикова работало 1500 человек. а общий объем реализованной продукции составлял 12 миллионов рублей. И все бы замечательно. Пример для подражания. Вот он, социализм. Каждому по труду его. Только вот люди Снимщикова жили вызывающе хорошо. Председатель платил своим двойную зарплату и катал доярок по Черному морю на теплоходах. В итоге Снимщикова обвинили в нэмпманстве, частно-собственнических настроениях и отдали под суд. Колхоз забурлил. Трактористы кричали. «Сейчас заведем трактора и поедем на Красную площадь с демонстрацией!» Не поехали. Иван Снимщиков получил 6 лет с конфискацией имущества на 900 рублей по описи суда. Был амнистирован через 5 годков, ослеп и умер в крошечной хрущебной квартирке. А не высовывайся! Непман проклятый! Петр Ивана Андреевича забрал с собой в Казахстан. Еле-еле уговорил. Как объяснить с таким подвижником, что без него ведь заклюют? Это Зарипова трогать нельзя. За ним министры стоят. А кто такой Снимщиков? Найдут коммунисты повод. Сейчас председателем колхоза в Немеччине под Павлодаром. Рядом с Герингом и Иваном Худенко. Вместе отобьются. Не перебор? Марсель вот не понимает. А чего? Заработали. Так может просто билеты покупать? Как обслуживать, ремонтировать, зимой чего? Петр Миронович, вы не мутите воду, скажите нет и отстану. Мы вот построили в этом году у себя завод по производству бехатона. Деньги миллионами текут. Отберут ведь. А корабль не отберут? Корабль сложнее. Ах, хрен с вами. Помогу. Пусть будет у людей перед глазами знамя. Ну и красная тряпка для быков. Вы там вокруг Захаринских двориков начинаете на всякий случай окопы рыть. Интермеццо 16. Вопреки советам по технике безопасности, при ядерном взрыве ни в коем случае не падайте на землю лицом вниз, ибо такое потрясающее зрелище вы увидите первый и последний раз в жизни. «Андрей Антонович, начинайте!» Гречко осмотрел членов и кандидатов в члены Политбюро. Что теперь, можно сказать, в этом зале прописались? Не хватало Тишкова, Громыка, недавно ставшего кандидатом, и Маленкова. Последний сиднем сидит в Улан-Баторе. Правильно, там сейчас неспокойно. Тишков улетел в Алмату. Ну, пусть болеет. Заслужил. Подгорный лично ему медаль Героя Советского Союза приколол и орден Ленина вручил. Заслужил. В столицу к врагу слетал и нужный результат получил. Так еще и интересную карту привез. По ней выходило, что границы внешней Монголии или сейчас Монгольской Народной Республики проходить должны чуть южнее, и район с этим небольшим изыскательским поселком Баян-Або в составе Аймака-Баатоу должен быть монгольским, а не китайским. Не просто спорная территория, а прям-таки бесспорная. Карта-то китайская. По нашим данным, взорвалась ядерная бомба мощностью около 15 килотонн. Очень похожая по устройству на пресловутый американский малыш. В это время дул серьезный северо-западный ветер, до 7-8 метров в секунду, в порывах и до 15. В силу этого основная масса радиоактивных отходов была унесена на территорию Китая, к востоку от этого самого Баянобо. Определить размеры радиоактивного следа не представляется возможным. Китайцы подтянули туда массу народу, по данным авиаразведки и спутников. Там сейчас сконцентрировано до 3 мотопехотных дивизий. Из них одна, прямо на зараженной территории. Границу не пересекают. Полевые лагеря развернуты километрах в 15 от границы. Градами не достать. Маршал перешел к карте Монголии. «Андрей Антонович, а что с жертвами среди мирного населения Монголии?» Поинтересовался Цвигун. «Данные уточняются. Там кочевало 4 семьи, или как это у них называется? В общем, было 4 стойбища. С воздуха живых не видно. Естественно, никто людей туда посылать не будет. В сумме эти 4 семьи насчитывают 53 человека. Район оцеплен нашими и монгольскими частями. Всех животных стараются отстреливать. По данным из космоса, китайский малыш угодил точно в небольшое Солончаковое озеро». «А мы тут своих солдат не облучим?» Шлепин мотнул головой на карту Монголии. «Дозиметры есть. Оцепление выставлено на безопасном расстоянии в 25 километров. Ветер продолжает дуть с северо-востока и северо-запада. Все летит в Китай. Сейчас, по данным оперативного штаба, ветер усиливается. Возможно, перерастет в пыльную бурю». «А китайцы?» — усмехнулся генсек. «Их проблемы». «На самом деле, Андрей Антонович...» Косыгин вышел из-за стола и ткнул пальцем в злосчастный поселок. «Там сейчас что?» «Там как раз расположена одна из дивизий. Точных данных, конечно, нет, но радиация там должна быть не выше предельно допустимой». «Наши войска вдоль границы?» «Боевая тревога отменена, но части ПВО и авиация в любую секунду готовы к отражению атаки со стороны Китая». «Подождем. Громыко уже, наверное, долетел». Интермеццо 17. Голосом Ефима Капеляна. «Информация к размышлению. Ричард Брэнсон стал миллиардером, занялся освоением космоса. Дмитрий Рогозин занялся освоением космоса, стал миллиардером. Ваше превосходительство, вы можете прояснить нам судьбу бывшего администратора или главного исполнительного директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства мистера Джеймса Эдвина Уэбба?» Ральф Банч, темнокожий, высокий, коротко стриженный человек с седеющими висками и в больших очках, чуть наклонил голову к правому плечу, как бы выражая сомнение, что товарищ превосходительство ответит правдиво. Ошибался. Это был чуть ли не единственный козырь в рукаве у Громыка, и он решил зайти именно с него. А тут партнеры сами напрашиваются. «Бывший администратор НАСА, товарищ Джеймс Уэбб, попросил в СССР политического убежища». «Сам попросил?» Гарольд Эдвард Стасон, благообразный мужчина, но очень намного выше среднего роста, с серьезной такой залысиной. Волосы остались только на затылке и висках. Тяжело вздохнул. Не спросил. Так, поддержать разговор. Ждал плохих новостей. «Вот заявление. Написано рукой товарища Уэбба. Можете взять для графологической экспертизы. А вот напечатанный для удобства, но есть и рукописный вариант рассказа, если хотите, нашего нового гражданина об некой операции, готовящейся правительством США. Это о высадке астронавтов на Луне в ближайшем будущем». И президент, и вице-президент получили по два печатных листка. Ознакомились. Синхронно вздохнули. «Давние дела. Нынешняя администрация не имеет к этому никакого отношения». Наконец, раскусив эту кислую, противную ягоду, произнес Стасон. «Вот и хорошо. Тогда мы не будем придавать это огласке». Громыко сделал вид, что сейчас махнет рукой, мол, хрен бы с ним, с этим документом. «И это...» Он наполовину вытянул из папки еще одну бумагу, в шапке которой была большая надпись «Эйзенхауэр Рейнвизенлаген». Стасон икнул, выпучил глаза и, кажется, перестал дышать. Андрей Андреевич сделал вид, что смущен невольной ошибкой, извинился и раскрыл папку, поворошив лежавшие в ней документы. Наверх стопки сперва легла бумага под названием «Сира и Сии». Громыко скривился и накрыл ее другой. Это была озаглавлена «Операция Скрепка. Артур Рудольф». «А, да, вот оно!» «Ну, это тоже не будем». «И?» Ральф Банч, сумевший сохранить непроницаемый вид, сделал жест рукой, означающий подсчет денег. «Ну что вы, какие счеты между партнерами? Нам ведь сейчас вместе нужно лишить Китай ядерного и термоядерного оружия. И чтобы при этом желательно самим это же самое ядерное оружие на бедных заблудших китайцев не сбрасывать». «А мама будет плясать джигу под наши дудки?» Банч все же главный у них, по сути. Не освоился еще мистер 37. «Вдвоем попробуем заставить. Плюс Совет Безопасности, плюс остальные члены ООН. Ну и, конечно, плюс Б-52 прямо у границ». «Стоит попробовать. За спрос ведь денег не берут. Правильно я перевел вашу поговорку?» Вице-президент посмотрел на Стасона. «Мистер Громыко, а что с космосом?» 37 все же глава государства, о престиже думать надо. А от бадания с Пекином какой престиж? «Давайте устроим несколько совместных проектов. Стыковка кораблей, орбитальная станция, луноходы. Потом, по мере развития, и полет на Луну людей, наших и ваших. Гонку развязали другие люди. Вас в нынешних условиях никто не упрекнет, если решите спустить ее на тормозах. Даже и объявлений сейчас никаких делать не надо. Все потом, в рабочем порядке. И опять деньги, считает вице-президент. Почему бы вам не поддержать проект «Газ в обмен на трубы» для Европы? Естественно, со строительством завода по изготовлению таких больших труб у нас. На этом настаивал Косыгин. Мы строим? Конечно. Плюс бетонная обкладка по технологии фирмы «Браун и Рут». Класть трубу мы бы хотели через Балтийское море. Тишков на политбюро аж весь на крик и зашелся. Настаивал, что газопровод нужно вести напрямик в Германию, не через Польшу. Под водой. Вот все у него не как у людей. Ну, расплатят американцы, можно и удовлетворить этот каприз. К тому же, новые технологии. Будем мотать на ус. Давайте встретимся завтра для более детального разговора. Поднялся, протягивая руку, Стассен.